«Тебе нравится наша добыча, Макс?» — весело спросил Анчифа. «Как тебе сказать?» — вздохнул я. «Кажется, я немного погорячился, когда говорил, что претендую на четверть общей добычи. Я вот все думаю, на кой хрен оно мне вообще надо?» «Ничего, поделишься с Кофой», — совершенно серьезно сказал Анчифа. «Хороший способ его успокоить». «Да?» — обрадовался я. «Думаешь, он согласится принять наши извинения в такой, как бы это сказать, утилитарной форме?» «Не будь идиотом, сэр Макс», — устало вздохнул Анчифа. «Это же не что-нибудь, а Букиви. Ни один нормальный человек не откажется от возможности стать обладателем нескольких фунтов лучших ташерских пряностей. А уж такой отчаянный гурман, как Кофа. К тому же в одной такой коробочке содержится целое состояние, можешь мне поверить». «Да?» — удивился я. «Неужели эти дурацкие пряности действительно такая уж великая ценность?» «Если ты продашь пару дюжин этих шкатулок на сумеречном рынке в Йехо...» Анчифа небрежно пнул ногой ближайший сундучок, над которым тут же заклубилось розовое ароматное облачко. «Можешь смело отправляться в управление больших денег и требовать, чтобы они занесли твое имя в список самых богатых жителей столицы. Разумеется, если ради такого удовольствия ты готов ежегодно платить удвоенный налог на собственность». «Лихо», — уважительно сказал я. «Но мое воспитание не позволяет мне платить какой-то там двойной налог. К тому же у меня совершенно нет времени торговать на сумеречном рынке. Впрочем, я действительно могу поделиться с Кофой. Да и Джуфину будет приятно получить такой ценный подарок, я полагаю». «Вот так-то лучше», — усмехнулся Анчифа. «Ничего, ты еще немного подумаешь и через несколько дней скажешь, что тебе самому мало». «Живем, увидим», — улыбнулся я. «Но я бы предпочел завладеть чем-нибудь более компактным, просто на память о приключении, которые пока совершенно не похожи ни на какое приключение». «И благодари темных магистров, что не похоже», — зловеще хмыкнул Анчифа. «Знаешь, в свое время, когда надпись на борту моего Фила еще не казалась моим многочисленным оппонентам достаточно убедительным аргументом в пользу мирных переговоров, мои визиты на чужие корабли нередко заканчивались методичным перепиливанием нескольких дюжин чужих глоток. Это не так увлекательно, как кажется со стороны». «Я знаю», — сочувственно кивнул я. «А, ну да, конечно, ты знаешь», — спохватился Анчифа. «Впрочем, я рад, что сегодняшняя дельца совершенно не похожа на приключение. Судя по всему, Леди Смерть честно выполняет свое обещание». «Какое обещание?» — изумленно спросил я. «А ты не знаешь? Выходит, мой младший братец не такой уж великий болтун, кто бы мог подумать. Хочешь настоящих ташерских леденцов, сэр Макс?» Анчифа ослепительно улыбнулся, протягивая мне маленькую круглую коробочку, которую только что изящным жестом извлек из кармана нашего перепуганного проводника. «Не хочу», — отказался я. «Так что у тебя там вышло со смертью, сэр капитан?» «О, эта история вполне тянет на то, чтобы со временем превратиться в настоящую легенду», — мечтательно протянул Анчифа. «Однажды смерть лично навестила меня, чтобы сказать спасибо за хорошую службу. Такая красивая леди». «Ты хочешь сказать, что смерть — это женщина, да еще и красивая?» — ошеломленно спросил я. «Разумеется, нет», — пожал плечами Анчифа. «Как смерть может быть кем-то? Но для того, чтобы поговорить со мной, она приняла именно такой облик. Так что я видел перед собой ослепительно красивую леди, это чистая правда. Она сказала, что я славно потрудился для нее, так что теперь могу заняться чем-нибудь другим. Прошу прощения, Макс, но всем будет лучше, если на этом месте я заткнусь. Есть вещи, о которых не следует подолгу говорить вслух, ты согласен?» «Не совсем», — вздохнул я. «Теперь мне предстоит умереть от любопытства». «От любопытства это еще куда ни шло. Кое-кому из присутствующих теперь предстоит скончаться от страха. Ну, по меньшей мере, наложить в штаны», — насмешливо сказал Анчифа, кивая на бородатого владельца Фафуна. «Ничего, дядя, я же сказал, что мне не нужна твоя голова. Только твое добришко, да и то не все. Ну, чего ты так выпучился?» Таширец действительно внимательно прислушивался к нашей поучительной беседе. Под конец он косился на Анчифу с таким нескрываемым ужасом, словно у того внезапно выросли полуметровые клыки. Я подумал, что драматическое представление грозного сэра Анчифа Мелифара предназначалось скорее для этого парня, чем для меня. И оно и правильно. Бедняге как раз предстояло торжественное прощание с собственным имуществом. Ему следовало помнить о том, что все могло бы сложиться гораздо хуже».